Принесли завтрак. Петр Степанович с чрезвычайным аппетитом набросился на котлетку, мигом съел ее, выпил вино и выхлебнул кофе. «Этот неуч», — в раздумье оглядывал его искоса Кармазинов, доедая последний кусочек и выпивая последний глоточек, «этот неуч, вероятно, понял сейчас всю колкость моей фразы. Да и рукопись, конечно, прочитал с жадностью, а только лжет из видов. Но, может быть, и то, что не лжет, а совершенно искренне глуп. Гениального человека я люблю несколько глупым. Уж не гений ли он какой у них в самом деле, черт его, впрочем, дери». Он встал с дивана и начал прохаживаться по комнате из угла в угол для моциону, что исполнял каждый раз после завтрака. «Скоро отсюда?» — спросил Петр Степанович с кресел, закурив папироску. «Я, собственно, приехал продать имение и завишу теперь от моего управляющего. Вы ведь, кажется, приехали, потому что там эпидемии после войны ожидали?» «Нет, не совсем, потому, — продолжал господин Кармазинов, благодушно скандируя свои фразы и при каждом обороте из угла в угол, бодро дрыгая правой ножкой, впрочем, чуть-чуть, — «я действительно, — усмехнулся он не без яду, — намереваюсь прожить как можно дольше. В русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся во всех отношениях, но я хочу износиться как можно позже, и теперь перебираюсь за границу совсем. Там и климат лучше, и строение каменное, и все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?» «Я почему знаю?»